Глава 15. Тина наклоняется к камере телефона. Изображение трясется, словно съемка происходит во время землетрясения. Это означает, что Тина снимает дрожащей рукой. Фото, которые я видела раньше, не передавали всей красоты Тины. Глядя на них, нельзя было подпасть под ее обаяние, услышать легкую хрипотцу в ее голосе. Сейчас я могу рассмотреть карие глаза Тины, обрамленные невероятно длинными ресницами, полные губы, накрашенные вишневым блеском, золотистые милированные прядки в гладких волосах. К тому же по снимкам не поймешь, как могла выглядеть Тина, когда была напугана. «Малыш, я получила еще одно послание!» В ее руках конверт в цветочек. На нем напечатано ее имя и указан домашний адрес семьи Баркли. Словно это приглашение на вечеринку. Тина достает открытку и подносит к камере. На лицевой стороне изображен человечек, пристально разглядывающий дом. Тот кажется совершенно пустым. Передняя дверь и окна распахнуты настежь. Внутри нет мебели. Такую открытку можно отправить другу, который собирается переезжать. Но у Тины не было планов покидать дом Баркли. Она работала там всего 6 месяцев. Тина показывает, что внутри типографским шрифтом напечатано: «Мне жаль, что ты переезжаешь». А ниже кто-то дописал черными чернилами: «Убирайся, Тина». «Кто это мог отправить?» Ее голос дрожит, слышу в нем злость и страх. Затем она быстро оборачивается. Когда она снова смотрит в камеру, видны белки ее глаз. «Мне показалось, я что-то слышала. Но никого нет дома, даже бабушки». Она сглатывает. «Ненавижу звуки, которые издает этот жуткий дом». Камера чуть поворачивается, и передо мной проплывает часть комнаты Тины на 3-м этаже. Кровать с лоскутным бело-голубым одеялом, вязаный коврик на деревянном полу. На кадре не видно окна, из которого выпала Тина, высокого широкого окна, находящегося всего в 1 футе от пола. Да, в наши дни не получится выбить разрешение на такой дизайн. «Мне кажется...» Голос Тины резко обрывается. Она снова оборачивается. «Здесь кто-то есть!» Спустя секунду слышу голос. «Бу!» Тина вздрагивает. «Роуз, ты меня напугала!» В кадре появляется Роуз. Она смотрит в камеру. «Прости, а что ты делаешь?» Я замираю. Это прежняя Роуз. У нее звонкий голос, глаза яркие и живые. «Больше не подкрадывайся ко мне, хорошо?» Рука Тины тянется к камере. Конец видео. На экране застыл последний кадр. Тина не улыбается, лицо искажено пережитым страхом. А Роуз, нависая над плечом няни, сияет улыбкой.